Глава 11. На третий день плавания моряк, дежуривший на площадке на самом верху центральной мачты, наконец-то порадовал всех долгожданным заявлением о том, что на горизонте виднеется земля. Ох, и как же мы обрадовались! Особенно я! А моряки так вообще чуть ли не запрыгали от восторга. И это несмотря на то, что им вроде как по статусу положено терпеть все муки долгого хождения корабля по бескрайним морским водам. Впрочем, будь это в другое время и при других обстоятельствах. Ведь из полной команды в 20 с лишним человек их осталось всего 14. А управлять таким большим судном столь малым количеством людей очень тяжело. Все эти три дня они практически полностью выбивались из сил. Спали урывками, ели, когда выпадет свободная минутка. И это несмотря на наши с Лсаэросом попытки помочь. Хотя, впрочем, какие из нас помощники-то? Так, продень трос в ту штуку, привяжи его вон к той. Матросы, отлично понимая, что мы все-таки простые сухопутные крысы, морскими терминами особо не бросались, зато довольно часто переходили на ругательства, плотно приправленные названиями водных чудовищ. Правда, более понятно от этого, что удивительно не становилось. В общем, под довольную улыбку капитана Кирка даже маг-воздушник Гренал воспрял духом и ускорил корабль еще на пару-тройку узлов в час. И вот вскоре уже из палубы можно было увидеть многочисленную россыпь самых разных по размеру островов, вплотную прилегающих к пустошам орков и граничащих с горным хребтом Иллинара. Правда, видели мы, так сказать, лишь лицевую сторону, ведь весь масштаб этого странного явления мира Нории можно определить только по карте или с высоты птичьего полета. Были там не только маленькие островки, площадью с десяток метров и состоящие из одного лишь песка, но и большие, не меньше километра, покрытые местной разновидностью пальм, лиан и прочих любящих тепло растений и деревьев. И к тому же населенные не только неписями, орками, но и дикими животными, успешно снабжающими местные поселения едой и шкурами для одежды. «Идем на сближение, к краю россыпи, а потом вдоль, в сторону материка», — скомандовал Кирк. «Там я покажу, в какой пролив свернуть и к какому острову идти. Отсюда его все равно не видно». В этот раз капитан не стал настаивать на нахождении Арианы в каюте, и девочка радостно носилась по палубе, всюду суя свой любопытный нос. И эта ее ребячья беззаботность с головой выдавала возраст принцессы. Хотя, будь мне лет 14-15, я бы тоже от нее не отставал. В общем, я уселся на пустую бочку, зачем-то поставленную возле мачты, и стал терпеливо дожидаться, когда мы приблизимся к островам. Смотреть за эти дни на бескрайний океан меня, если честно, откровенно достало. За все время произошел лишь один момент, который ненадолго развеял мою скуку и однообразную работу. Экстремальный проход между мелкими, даже не островками, а скалами и подводными рифами, совершенный нашим кораблем вчера утром. «Капитан, там дым!» Снова подал голос стоящий на площадке, кажется, называемый Марсом, матрос, когда мы свернули и прошли метров 100. «Горит что-то!» Кирк грубо выругался и приказал срочно вооружиться всем членам экипажа. Я отлично понимал его беспокойство и нервозность. Нас и так вымотал прошлый бой, и снова окунаться с головой в еще один не было никакого желания. «Турген, ставь защитный купол на весь корабль!» Обратился он к стоящему рядом магу. «Эй, на Марсе, сможешь разглядеть, что именно там происходит?» «Нет, капитан!» Практически тут же отозвался матрос. «Ветер слабый! Дым точно над островом стоит! Не видно ничего!» «Плохо!» «А где живут те орки, что с вашей семьей торговали?» Решил уточнить Лсаэрос, подходя к Кирку и заодно не теряя из виду принцессу. «Как раз там, где сейчас буйствует огненная стихия», печально ответил капитан. «У них только одно поселение, зато довольно крупное и многочисленное». «Пошлем вперед лодку», — предложил сидящий на табурете штурман. «С парой человек, пусть проверят». «Нет», — отказался капитан. «Не хочу рисковать жизнью своих людей почем зря. Хватит с нас. Подойдем к острову, а там решим, что делать». «Хорошо, капитан, как скажете», — кивнул Дирк, принимая его решение. Свет луны подошел практически впритык к острову настолько, насколько позволяла глубина пролива. И мы хотя бы отчасти смогли понять, что же там произошло. Судя по всему, поселение островных орков пережило нападение, и сейчас бой подходил к концу. Звуки битвы постепенно стихали, как и пожар, случайный или намеренно разведенный напавшими на деревню врагами. «Капитан, будем высаживаться?» — спросил Дирк, поправляя абордажную саблю на поясе и поудобнее перехватывая арбалет. «Или подождем, когда все утихнет?» И он, в общем-то, озвучил вопрос, невольно возникший в голове практически у каждого человека, находящегося сейчас на палубе корабля. Да, за эти дни матросы пришли в себя, залечили раны, а наш боевой маг восстановился практически полностью и может показать, чего он стоит в бою. Но ведь все равно, напади мы даже неожиданно и внезапно, потери однозначно будут. Убьют троих наших или одного. Легче от этих мыслей не станет никому. Когда дрались с дроу, это было во имя собственного выживания. А сейчас? Стоит ли рисковать ради жизни чужаков? Пусть и тех, с кем когда-то вела дела семья Кирка. Впрочем, для себя я уже решил. Закинув полученные за убийство неписей и игроков дроу 3 очка прямиком в ловкость. Да-да, за тот бой система щедро одарила меня аж 3 уровнями. Тем самым я получил первую 5 сверх 50 и первые 3 единицы по новому расчету. Приготовился к бою, дожидаясь только решения капитана. Не забыл нацепить и безликую белую маску, идущую в комплекте с броней светлых эльфов. От одного касательного удара по лицу она, надеюсь, сумеет меня спасти. А в этот момент сидящий на верхней точке мачты матрос рассказывал капитану все то, что он видит с помощью того специального прибора. «Будем высаживаться», — решительно заявил Кирк. «Спускайте лодку. На корабле остаются 3 матросов, воздушник и принцесса. Остальные со мной. Крэбин, Лсаэрос, вы тоже можете остаться». «Нет, один раз я уже послушался тебя», — напомнил я Кирку про абордаж. «А я просто хочу размяться», — ухмыльнулся Архимаг. «Но лезть вперед вас, разумеется, не буду. Но на прикрытие можете рассчитывать, только арбалет дайте». Лодка бесшумно пошла к берегу, и когда до суши оставалось 20 метров, я спрыгнул в воду, крикнув остальным, что пойду первым, на разведку. Если будут дозорные, уберу по-тихому, чтобы не предупредили своих. Выскользнув из воды на песок пляжа, подальше от искорёженных плоскодонных лодок селян и развешанных на специальных растяжках сетей, сразу же активирую невидимость и прячусь за ближайшим густым кустарником. Несмотря на то, что в деревне горело все, что вообще в принципе может гореть, тропический лесок огонь снисходительно игнорировал. Магия? Шаманизм? Не знаю, но мне в данный момент это на руку, как и тем, кто пойдет следом. Иначе мы рисковали бы сгинуть, так и не дойдя до поселения орков. Короткими перебежками иду вдоль натоптанной тропы, ведущей из деревеньки к пляжу. Но пока ни орков, ни вообще хоть кого-нибудь так и не встретилось. Неужели они такие глупцы, что не стали оставлять дозорных? Странно. А нет, впрочем, не странно. Я уже был на расстоянии вытянутой руки от и правда большого поселения, когда заметил 2 голых по пояс мускулистов орков с россыпью амулетов на шее. Орков, игроков. 46 и 61 уровня с именами Крагант и Горолом соответственно. Они с веселым улюлюканьем гонялись за молодым орчонком, а когда догнали, стали мучить его и всячески издеваться. «Твари, проклятые твари! Ну зачем же? Неужели это приносит вам удовольствие? Издеваться над неспособным к сопротивлению неписям, тем более ребенком». А орчонок, что он мог поделать против 2 здоровых лбов? Только лишь свернувшись в клубок и беззвучно, по-мужски стоически выдерживать пинки и тычки острым оружием. Но вот Горолому, по-видимому, надоела эта игра. И он замахнулся секирой, собираясь прервать жизнь молодого орка. Ага, разбежался. Рывок и оказываюсь точно за их спинами. Кстати, в этот раз, для разнообразия, я решил поработать мечами. Как хорошо, что они не носят броню. Конечно, не очень удобно работать, переключаясь от одного противника к другому, но я справился. Первыми ударами, изрядно понизив жизнь каждого из противников, довольно быстро прикончил сначала Горолома, как более сильного, а потом, улыбнувшись своей самой страшной ухмылкой, которую из-за маски не видно, забыл снять, бросился на Краганда. «Эй, ты же свой!» Плаксиво начал орк, оказавшись на земле. Трусливо отступая, он оступился и упал. «Дай задание выполнить! Не убивай, брат!» Он все же догадался сосредоточить на мне взгляд и, понятное дело, увидел, что я такой же игрок, как и они. Очень хотелось ответить знаменитой цитатой из классического фильма, так любимого мною в детстве, но я сдержался. Замерев на мгновение, в следующую секунду моя рука резким движением вонзает лезвие меча точно в глаз поверженного врага, временно обрывая его бессмертную жизнь и отправляя на точку возрождения, которая, я надеюсь, находится на материке. «Ты как, жив?» Подойдя к тихо скулящему Арчонку, дотронулся до его плеча и в следующий миг, инстинктивно выставив блок, перехватил руку с каким-то подобием ножика прямо у своего лица и чуть было не ударил в ответ наискось мечом. На этой ноте и закончилась бы жизнь парня, успешно избежавшего смерти от рук своих сородичей по расовому признаку. «Убей меня, эльф!» На глазах дрожащего парнишки появились слезы. «Только не мучай!» «Обалдеть!» Мелкие орки знают, как внешне выглядит броня светлых эльфов. «Я в шоке!» «Откуда?» «Глупец!» Ругая не пойми кого, то ли парня, то ли себя, прошептал я и снял маску. «Человек?» Удивленно распахнул свои зеленые глазенки Арчонок. «Нет, демон!» Коротко рассмеявшись, скорчил страшную рожу. «Не похож». Молодой орк начал приходить в себя, хотя бесконтрольная дрожь еще периодически сотрясала его тело. «Где остальные? Почему они?» Кивнул на пару еще не начавших растворяться трупов. «На вас напали». «Там». Отвечая на первый вопрос, Арчонок указал на горящую деревню. «Возле хижины шамана в центре нашей деревни. Ирзан сумел собрать вокруг себя уцелевших. Но это ненадолго, их скоро убьют». На его глазах снова начали наворачиваться слезы. «Не убьют», — постарался я воодушевить паренька. «Много у противника воинов. Сколько магов?» «Магов?» — непонятливо сощурился парень. «Может, шаманов?» — я согласно кивнул. «Шаманов трое. Они очень сильные, хотя послабее Ирзана. А вот воинов много. Вот два раза постолько», — показал он обе пятерни. «Но четверо... А, нет, уже шестеро, мертвы. Они тоже сильны очень. Напали неожиданно, и оружие у них непростое». «Разберемся. Как видишь, мне эти твари не соперники. Так, кстати, а как тебя зовут?» Только тут я подумал о том, что не знаю имени этого храбреца. «Тиарса». «Слушай меня внимательно, Тиарса. Беги туда, на пляж», — указал я на тропу. «Там сейчас подойдет лодка с людьми, а не со мной. Расскажешь им все в точности, что и мне. Понял?» «Ага», — кивнул Арчонок. «А я пошел в деревню спасать твоих сородичей. Надеваю маску обратно». «Не надо одному идти, они вас поймают и...» — цепился мне в руку парень. «Все будет хорошо», — проведя ладонью ему по волосам, уверенно улыбнулся я. «Давай уже, беги на пляж». Проводив взглядом унесшегося во всю прыть молодого орка, активировал откатившийся скилл и самым коротким путем двинулся к центру селения. «Ага, плохих вижу. А где же хорошие?» — мысленно вопросил я, добравшись до середины деревни. Толпа игроков и только игроков собралась возле... Ладно, пусть будет хижины размером со средний такой деревянный домик зажиточного торговца. Вокруг самого здания была словно проведена невидимая черта, за которую никто из воинов вступить не мог, как и пустить стрелу или болт. Ну и заклинания шаманов, которые обнаружились тут же рядом, сквозь нее тоже не проходили. «Что делать будем?» — спросил подошедший к шаманам орк. «Тарк!» — рыкнул в ответ один из них, среднего роста, с пучком каких-то перьев на голове. «Иди лучше своих людей собери, а то половина бегает по деревне, в прятки с выжившими играет. Смотри, вырежут вас по одному, недотёпы!» «Не вырежут, за собой следи!» — оскалился орк. «Не забывай, здесь командую я, а вас, клан-лидер, выделил моей группе в помощь!» «Вот и командуй!» — не остался в долгу шаман. «Мне время надо, чтобы подготовиться и ударить! Я не хочу, чтобы кто-то из этих неписей мне помешал!» «Готовьтесь быстрее, неркал!» — огрызнулся Тарк. «Да иди ты! Ты поголовый! Я тебе шаман, а не маг! Все заготовки уже слиты. Чтобы пробить этот долбанный купол, надо объединить наши усилия. Тебе объяснить, как это делается?» «Нет», — пошел на попятную орк. «Я в курсе». «Ладно, давай, не отвлекаю», — махнул он рукой. «Зиреп, Диках!» — гаркнул рейд-лидер. «Найдите наших! Хватит в игры играть! Добивайте тех, кто еще живой, и бегом обратно!» Несмотря на наличие в группе Тарка нескольких высокоуровневых игроков, коих заметил здесь, возле хижины, главной целью я выделил именно трех шаманов. Ведь только они могут пробить защиту некого НПС по имени Ирзан. А стоит той пасть, как всех остальных орков, которые находятся в этом здании, сомнут и уничтожат. «Что ж, дайте мне только шанс, и одного или двух шаманов я убрать смогу точно». Глава группы вернулся к остальным воинам, о чем-то посоветовался и отправил еще парочку орков в другой конец деревни. Видимо, и там его люди шастают. «Вообще отлично. Чем меньше народу тут будет, тем больше у меня шансов остаться в живых после атаки на шаманов, уже затянувших какой-то ритуал со всеми сопутствующими спецэффектами. Подчиненные Неркала закружились в каком-то полубезумном танце, стуча в бубны, а самый главный шаман затянул нудный рваный речитатив заклинания. Но стоило мне подойти на расстоянии 5 шагов к ним, как я уперся в невидимую пленку. Как я понимаю, точно такую же, что и возле домика Ирзана. Проклятие. И эти тоже купол поставили. Ну или как там у них штука называется? Вот и как его обойти? Как проникнуть внутрь? Так, ладно. А что там с защитой от физического урона? Я попробовал ткнуть клинком невидимую пелену и... Да, лезвие меча свободно прошло внутрь. За ним карда, но вот только стоило моей руки коснуться ее, как снова ощущение, будто в стену уперся. Эх, а мне-то всего и надо, что прервать их ритуал, на который и так потрачено немало усилий. Правда, надеюсь, что мощных зелий восстановления у них нет. А простыми барманы быстро не заполнишь. И тут я вспомнил о кинжалах. Попытка не пытка. Хоть и соответствующего умения у меня и нет, но никто же не мешает мне просто кинуть в кого-нибудь из этой троицы клинок. Авось попаду. Да и потеря оружия, если что, совершенно не страшна. Кинжалы хаоса изначально привязаны лично ко мне и только ко мне. Убираю мечи и достаю свое более излюбленное оружие. Ну а как его не любить-то, да? Лучше в этом мире вряд ли что-то найдется. Вот еще бы с тотемом разобраться, и вообще отлично будет. Прицеливаюсь, замахиваюсь и... Да, с арбалета стрелять у меня лучше получается. Кинжал уходит куда-то в песок под ногами танцующего орка, который этого даже не заметил. Ничего, у меня есть еще один и небольшой запас простых, честно взятый из ордаловской тюрьмы у того палача. Второй бросок и... Да, клинок задевает руку шамана с перьями, и нанесенного урона, несмотря на начальные цифры, система решительно добавила и двойной удар, и криты, и прочее. Оказалось достаточно, чтобы тот сбился и ошарашенно закрутил головой в поисках того, кто посмел ему помешать. И вот он натыкается на меня взглядом и что-то беззвучно произносит. «Ага, дружок, просчитались, не поставили защиту от физурона. Теперь пожинайте плоды своей ошибки». Эх, вот только стоило моему кинжалу нанести урон цели, как невидимость сразу же спала. И не только Неркал, но и другие игроки меня тоже, разумеется, заметили. Но шаман вряд ли что-то сможет мне сделать. А вот остальные... Выхватываю мечи и поворачиваюсь к уже бегущим сюда оркам во главе с рейд-лидером, что-то яростно орущим и угрожающим мне тысячей смертей. «Привет!» — кричу я игрокам, когда расстояние между нами сокращается до 10 шагов. «Пора умирать мне, один я не сдюжу». Бах, бах! Земля перед орками внезапно вспучивается и разлетается комьями. Хорошо я вовремя среагировал и, недолго думая, упал на землю. Инстинкты и рефлексы — великое дело. Быстрый взгляд по сторонам. А, команда Кирка подоспела. Вовремя. Пока. Подмигиваю я уцелевшим игрокам и, развернувшись, рывком подскакиваю к снявшим купол шаманам, ставших после этого необдуманного поступка самой легкой жертвой. Для подобного мне игрока на многие километры вокруг. Зря они это сделали. Может быть, отсиделись бы, пока не кончилось время действия защитного заклинания. Агонию бы продлили. Хотя, у нас же есть арбалеты, так что не получилось бы. Быстрый взмах, росчерк слитного удара сразу двумя мечами, и грудь главного шамана наливается кровью. Следом резкий тычок лезвия в район сердца, и тот мертвым кулем оседает на землю. Он даже не попытался оказать сопротивление, лишь прошипел на прощание, что мы еще встретимся, мол, он меня запомнил. Конечно, пусть в очередь запишется. Меня еще со времен нахождения в тюрьме в темном лесу какой-то клан обещал найти. А вот у второго игрока, выбранного следующей целью, хватило и выдержки, и смелости, и крохи маны. Короткое заклинание, и мимо меня проносится какой-то комок серой дряни. Вряд ли что-то убойное, но лучше на себе не проверять. Не дав скостовать еще одно заклинание, приближаясь к шаману и серии ударов в мгновение ока, лишаю жизни. Вот шустрый-то какой! Третьего игрока убить не успел. С двумя арбалетными болтами в груди напротив сердца и одним в черепе долго не живут. Впрочем, недолго тоже. «Вообще-то он мой!» Никому не обращаясь, сокрушенно произношу я. А за спиной драка была в самом разгаре. Наш боевой маг прямо-таки яростно швырялся всем, чем только мог, и амулеты орков не особо их от его заклинаний защищали. Ломались с негромким треском один за другим. И даже Лсаэрос решил не отставать от Тургена. Порезав ладонь, прочитал короткое заклинание и отправил два небольших красных облачка, созданных из его крови, к покалеченным оркам. «Ай, нет, ошибся, это не боевые заклинания». Облачка лишь на долю секунды зависали над лежащими на земле игроками и неписями-селянами и тут же летели дальше. При этом на попытку их уничтожить одним из вражеских орков заклинания на основе магии крови никак не отреагировали, продолжая неспешно летать по догорающей деревне и изучать лежащие на земле тела. Интересно, для чего он это тогда создал? Надо бы его как-нибудь еще потрясти на вопрос изучения рун. А то все три дня, что мы плыли сюда, он отнекивался всеми силами и предлогами, главным из которых была ужасная усталость от работы наравне с матросами. «Крэйбен, иди сюда!» — помахал мне архимаг. «Пойдем, будем искать выживших селян и добивать раненых врагов». «Ага, а как ты поймешь, кто из них кто?» «С помощью вот той штуки», — указал маг на зависшее над еще одним орком облачко. «Оно без лишних проблем это определяет. Остальное за нами. Кстати, ты не в курсе, что здесь эти-то забыли? Зачем на деревню напали?» «Кто бы мне рассказал?» — пожал я плечами вместо ответа. «Ну и ладно, потом узнаем». Закончив с ранеными врагами и мирными орками, мы вернулись к дому местного шамана, с которым как раз к нашему приходу начал общаться Кирк. «Спасибо, что освободили нас», — произнес Ирзан и пожал руку капитану. Из дома начали выходить дети и оставшиеся в живых взрослые орки обоих полов и опасливо поглядывать на людей. А вот я заметил знакомого юношу, выглядывающего из-за спины шамана. И тот, также увидев меня, радостно помахал рукой. «Не за что нас благодарить», — печально вздохнул Кирк. «Мы опоздали, и в этом только моя вина. Я боялся потерять людей, и так сильно уставших после битвы в море с Дроу». «Не стоит себя винить», — не согласился с ним шаман. «Я отлично тебя понимаю. Но ты ведь все же не бросил нас в беде и выручил. Хотя, успей вы на час раньше, наш тотем остался бы цел и невредим, и его сердце не покинуло бы деревню. Но...» «Тотем?» — с некой заинтересованностью переспросил Саэрос, бесцеремонно влезая в разговор, несмотря на предостерегающий взгляд капитана. «Да, тотем», — подтвердил Ирзан. «Без него нам придется очень сложно. По-видимому, он и был их целью. Они отлично знали, что искать». Я тоже прямо аж напрягся, уловив знакомое и такое редко используемое слово среди как игроков, так и неписей. С некоторых пор мне тоже интересна вся возможная информация по тотемам, которых в мире Нория практически не осталось. И я даже не знал, что у некоторых разумных существ они еще сохранились, хотя, конечно же, догадывался об этом. Вот только если с гоблинами особо на эту тему не поговоришь, то с мирными орками-неписями, я думаю, можно как-то обсудить эту щекотливую для меня тему. «Захватив сердце тотема, они сразу же отправили пятерых воинов и молодого шамана обратно», — между тем продолжил рассказывать шаман. «Давно?» — уточнил Кирк. «Где-то с полчаса назад. Вы очень сильно поможете моей деревне, если вернете его обратно», — с нажимом произнес Ирзан. «Доступно задание. Помогите основному поселению орков вернуть древнюю реликвию тотем. Награда при выполнении всей цепочки заданий. Неизвестно. Отказ от задания? Неизвестно. Принять? Отказаться?» «С радостью вам помогу», — прежде чем капитан решился ответить, выпалил я. «Крэйбен, кракен тебе в глотку!» — выругался капитан, и Архимаг тоже что-то там от себя добавил. А орк? Орк с улыбкой до ушей слушал перепалку двух человек. Затем, хлопнув меня по плечу, потянул к крыльцу дома. Его сородичи как раз уже начали разбредаться по деревне, оценивая нанесенный игроками ущерб. «Подожди», — спохватился Кирк вместе с Лсаэросом, догоняя нас. «Этот юноша вечно куда-то торопится. Я ведь тоже не отказываюсь тебе помогать. Ты ведь помнишь моего отца?» «Конечно, Кирк. Давно вас, правда, не было видно», — с намеком произнес шаман. «Проблемы семейные», — ушел от ответа капитан. «Потом расскажу. Сейчас я соберу людей, раздам указания, и можно будет выдвигаться за твоим тотемом. А ты пока расскажи все, что знаешь. И главное, откуда они пришли и куда направились с вашим этим тотемом?» «А у тебя карта есть?» — спросил Ирзан. «Да». Кирк достал из-под сумка сложенную в несколько раз ткань и развернул ее прямо на крыльце под ногами. «Так, мы сейчас вот здесь». Присев, безошибочно ткнул пальцем в россыпь островов Орк. «Вот тут, немного дальше, расположен небольшой соседний клан. Их остров соединяется с нашим через брод. Именно оттуда они и пришли, и в ту же сторону направились вместе с сердцем тотема». «Может, тогда стоит на лодках морем обойти и наперерез?» — предложил я. «Не надо», — отрицательно покачал головой шаман. «Это займет много времени, ибо здесь полно отмелей. Пойдете пешком. Большинство островов и так соединены между собой мостиками, а в остальных местах вполне можно перейти вброд. Так что если поторопитесь, нагоните их быстро. Погони они не ожидают. Ну и заодно я выделю вам двух местных ребят, что с детства облазили почти всю округу». «Я не пойду, тут останусь», — неожиданно произнес Лсаэрос. «Не в мои годы играть в догонялки с молодыми воинами, сами понимаете. Тем более, я думаю, нам найдется о чем поговорить с достопочтенным орком». Архимаг снова показал свою заинтересованность. Боюсь, не просто так он был удивлен присутствием тотема у местных островитян. Теперь ему определенно что-то нужно узнать от шамана, при этом, видимо, без лишних ушей. На возраст он, видите ли, жалуется. Раньше я за ним такого не замечал. Особенно, когда по лесу Харитходоровскому бегали. «Серган, Хатар!» — подозвал двух матросов капитан. «Найдите Тургена и бегом обратно вместе с ним. Мы скоро выходим. Поможем вернуть тотем, пока те твари далеко не ушли». «Я рад, что ты согласился помочь, Кирк!» — расцвел улыбкой шаман. «Я всегда знал, что семья Каразал — самые честные, смелые и добрые люди». «Дирк», — поманил к себе Кирк Каразал штурмана. «Да, капитан». «Пока нас не будет, на тебе помощь селянам в восстановлении деревни. Также соберите все оружие и припасы, организуйте дозорных. Ну, в общем, что я тебя учу, и ты без меня отлично знаешь, что и как делать. Только отправь человека на корабль, расскажи им обо всем, но пусть пока там же и остаются», — добавил Кирк. «По крайней мере, до вечера. Кто его знает, что еще произойти может?» «Понял», — согласно кивнул Дирк. И как только вернулись Серган и Хатар вместе с Тургеном, а Кирк, приняв под свое командование еще двух орков от шамана, которые будут играть роль не только проводников, но и воинов, наш маленький отряд выступил из поселения в погоню за игроками.